Верещагин, апофеоз войны. Да. Техника простая. А как его? Какова сила демотивации? Конечно. Почему я и говорю, даже некоторые демотиваторы сейчас можно считать искусством. Ты на них смотришь, у тебя фу, все, мир переворачивает. Идея тяжа ужаса войны, каждый представляет по-своему. Кто-то плачет детей, кто-то прям убивает человека. Да. Или крик. Вот эта картина крик, это прям. Вот правильно. Ты говоришь про отечественные демотиваторы? И про западные тоже. То есть я в данном случае вообще говорю про жанр изменения состояний через очень простые образы. Там они себе немножко, они немножко лукавят, понимаешь? Они добавляют туда смысловую нагрузку словами. То есть они чуть-чуть факапят, чуть-чуть. Если бы они делали это символами, только символами, вот современно, вот это было бы реально круто, вот это было бы чисто видеть. Они не дотягивают, они упрощают себе жизнь. Они добавляют вербальную компонент. Поэтому как раз есть отечественные, западные и так далее. Понимаете, да? Иначе бы они были так же, как и вот крик и «Нос войны» или «Подари», они были бы интернациональны. Значит, для одних что-то будет являться искусством, для других людей нет? Несомненно. Несомненно. Дмитрий, а может на описание чего? В этом-то и весь вопрос. Чего? Да. Мира? Картина мира. То есть, понимаете, то, как вы видите мир, контекстуально зависимо. Если вы хотите смотреть Доктора Хауса, воткните себе что-нибудь в ногу, я серьезно. Не, я серьезно, то есть возьмите вот какую-нибудь скрепку или эту самую зажиму от этих самых от занавеса и повесьте себе на сухожилие. И посмотрите, как это живется с этим ощущением. И посмотрите с этим ощущением на этот фильм. Ты предлагаешь ты так смотрел? Ну, я попробовал так его смотреть, гораздо понятнее. Я не так смотрел. Я смотрел, когда мне было больно, действительно. И когда вот ты живешь с болью, ты совершенно по-другому начинаешь на это смотреть. Понимаешь, именно живешь несколько дней вот, подряд, и ты ничего не можешь себе сделать. Или картина обязательно принимает? Не обязательно. Можешь принять какой-нибудь другой ненаркотический препарат, будет лучше. Ну, там, не знаю, что на тебе работает. Нурофен какой-нибудь. Ну, измельчал культуру, да? Вместо операции никотина зажим от занавески нурофена. Да. Мне сейчас в голову приходят эти штуки. Мне кажется, таким очевидным. То есть человек, который создает искусство, он это делает для кого-то конкретно. Да. Ну, то есть для кого-то конкретно прям делает. Ему его, ну, как бы в его задачу входит, ну, как он планирует, чтобы это увидел определенный там круг, не знаю, людей, так, да. И так далее. Он это тоже продумывает. Да. Как рекламную кампанию, то есть. Совершенно верно. И тогда, когда эти люди это понимают, иногда это становится доступно неограниченному кругу лиц, а этот неограниченный круг лиц в своем, как это даже назвать-то, апофеозе тщеславия, полагает, что они тоже достойны того, чтобы понять эти произведения. Что не так? Вот то, что было написано вот наверху в Сикстинской капелле, было написано для посетителей Сикстинской капеллы по заказу конкретного человека. Вот он должен был быть доволен. Да? Все остальные, которые смотрят на это на репродукциях и мнят, что они это понимают, не должны этого видеть. Они должны зайти туда, и вот не должно быть репродукции этого, понимаешь? Когда ты пришел туда и увидел это, вот тогда у тебя есть шанс. Но ведь это мы можем узнать только опросив очень-очень-очень многих людей. Узнать что? Узнать такой отклик у кого. Нет, для этого ты можешь узнать это сделать одним единственным способом, получив сам сенсорный опыт. А просто ничего не понял. Есть юридическое определение, что такое искусство. Ну. Предметом искусства считается любой предмет, если автор считает его таковым, если не согласен, это не человек. Жена. Ага. Или юрист. То есть. Окей. Допустим. Это по крайней мере про двоих людей. Это уже лучше. Вот там именно пишут, что минимум два человека. Да, согласен, конечно. Да. Там надо проверять второго на детекторе лжи. Знаешь что, по-моему, первого надо тоже. Вот если ты обоих проверил на детекторе, я оба говорят, да, это им изменило мой внутренний мир, вот тогда да, я готов признавать это искусство. Но искусство не может быть направлено неограниченному кругу лиц, с тобой полностью согласен. Я прочитал, не помню, где это в интернете, что большинство произведений эпохи шедевров, эпохи Возрождения были созданы по заказу. Абсолютно. Они были созданы по заказу для конкретных людей в конкретном месте. И все, они не предназначены для того, чтобы их тиражировали каким-то образом. А настроение то в первого порядка получается? Думаю, что второго. Настроение второго. Непосредственный эффект первого. А вот настроение как точка сборки, настроение как набор фреймов. Все-таки второго. И вот красота и уровень символизации заключается в следующем. В чем они могут между собой соревноваться? Чем меньше выразительных средств с тем же результатом, тем выше уровень искусственности произведения. Да. Достичь того же результата гораздо более коротким способом. Понятно? Это то, о чем мы говорили по поводу вот черничного киселя. Что реально работающие метафоры, реально работающие модели будут настолько простыми, что люди не будут вот, даже понимать это. Вау. Ну, то есть, чтобы понять это, требуется да, еще 900 страниц. И это, кстати, очень хорошо знают те, кто работают на Западе, и очень плохо понимают в России, даже сценаристы, даже фильмы. Если вы посмотрите, например, фильм «Секрет», то вот там это можно видеть. Там, сейчас вы узнаете самый большой секрет. Это секрет. И вот полтора часа про то, что вы узнаете. А потом, на самом деле, секрет — это одна фраза. Потому что полтора часа вы Нет, все, и на этом фильм кончается. Нет, в этой части вы узнали, это по идее не то. Это потом, но это все равно там еще 2-3 минуты, 5 минут. А потом еще кроличья нора. Это потом. Главное, что вы сначала создаете описание, вы создаете контекст, вы создаете картину мира, в которую уже, из которой человек поймет гениальность того, что вы сделали. А иначе он со стороны этого даже не заметит. В принципе, ему нечем, как этому червячку. Ему тупо нечем. Да? То есть, это очень странное ощущение, когда вы лично сделали что-то гениальное, а сразу, да, ну нормально. И потом, это вот для меня очень характерно, периодически, когда кто-то приходит и говорит, слушай, а я начинаю тебя понимать. Я начинаю понимать, что ты вот тогда говорил, что вот так, блин, а они сам. Вот. И вот только потом вот удается хоть как-то получить это взаимопонимание. Сначала отращиваем зрителю глаз. Да. Абсолютно. Вот именно об этом я и говорю. Мы сначала отращиваем зрителю глаз, а потом что-то показываем. Причем глаз мы отращиваем 95% времени. Вот 95% времени должно проходиться на мотивационную часть, на описание фрейма, на описание того, в какой картине мира он должен быть. И только потом ты демонстрируешь, что происходит чудо. Вот это круто. Вот. С множественным описанием понятно? А что должно быть понятно? Что оно существует? Это да. И что есть много описаний одного и того же. И все? Ну и я это долго демонстрировал, как многими способами можно рассказать одно и то же. Плюс искусство. Ну ладно. Еще один важный компонент, который вы должны знать, это минимально эффективная доза. Минимально эффективная доза. Это ключевой момент для моделирования, на самом деле. О нем часто забывают. Фишка в том, что есть очень узкий диапазон значений, в котором то, что вы будете делать, будет работать. Вы не можете сделать меньше чего-то, но если вы сделаете больше чего-то, это уже будет бесполезно. Понятно? Как аспирин. Чтобы аспирин начал воздействовать на тебя, его нужно принять в каком-то количестве миллиграмм на килограмм веса. Если ты примешь меньше, он не сработает. Его будет не хватит. Он будет слишком растворен в крови, он не будет работать так, как нужно. То есть есть минимальная эффективная доза аспирина. Понимаешь? Ну, это понятно. Вот, вторая часть. Вторая часть. Есть какой-то диапазон значений, где он работает, а в какой-то момент у тебя начинается разжижение крови от него. И варикоз. Понятно? То есть в какой-то момент, то есть ты не можешь добавлять до бесконечности. Здесь как бы критическая доза. Максимально. После которой становится уже вредно. Минимальная эффективность. Но ваша задача, да, теоретически да, но ваша задача отслеживать вот этот параметр. Минимально эффективную дозу чего-то. В ваших моделях должно быть только то, что там должно быть, и ничего больше. Только то, что там должно быть. Потому что черничного киселя вы добавите потом. 300 страниц еще. Но в ваших моделях, в их описании, должна быть минимальная эффективная доза. Происходи. Понятно? Хорошо. Вот. Поэтому каждый шаг вашей модели должен быть проверен следующим образом. А если мы это уберем, то что получится? Будет ли это все еще работать, если мы это уберем? А если еще это уберем, будет ли работать? А без этого можно? И оставить только то, без чего нельзя. Минимально эффективная дозировка. В большинстве случаев то, что делается, делается с таким избыточным перезапасом, что как-то обидно даже. Это очень легко заметить по собственным навыкам. Когда вы возвращаетесь к тем навыкам, которые вы когда-то тренировали, обращайте внимание, что вот то, что вам, не знаю, там, несколько лет назад требовало гигантской предварительной работы, подготовки, волнения и так далее, что хотите делать? И выходите, ну так, окей. Ты слышал, что Запорожец это гений нервной мысли, потому что он, у него заявленный срок службы 10 лет, и через 11 разваливается ровно все. Очень, очень, да, хороший плод, конечно. Вот, вот уровень этой простоты в моделях человеческого поведения на самом деле в разы меньше, чем вы, как, все гораздо проще, чем вы думаете, короче. Уровень белого шума и психической активности по поводу событий в разы выше, чем сами события. Причем во много раз. То есть движухи гораздо больше, чем реально действий. Оценок, интерпретации, волнений, смена состояний, черт и что. На самом деле все хорошо. Вот. Ну да ладно. Давайте сделаем упражнение. Мои любимые упражнения робот. Кто помнит упражнение робот? Ты говоришь, что делать. А? Ты говоришь, что делать? Нет, вообще. Вы друг другу будете говорить, что делать. Вот, значит, да, да. Вы записываете какое-нибудь действие, то есть на листочке бумаги, которое можно выполнить в 5 шагов. Ну, например, там, не знаю, подойти, взять красный маркер и переложить его. Я должен встать с кресла, можно встать, я сижу здесь, вот стартовая позиция. встать со стула, там, два повернуться, три это двигаться вперед, четыре это взять маркер, два это все еще повернуться, да, пять это положить этот маркер сюда. Понятно, да? То есть эта задача алгоритм свойств к пятишаговому упражнению. Вот. И вы пишете такой вот алгоритм. Прямо сейчас. Напишите. Ну, пишите такой пятишаговый алгоритм для кого-нибудь, что надо сделать вот в пять шагов. А если повторяю, то не стоит задеть, да? Нет, это еще не упражнение, это предварительная часть. То есть, если не повторяется, пытаются за один, да? Если они повторяются, они пока считаются за один, да. Им присваивается один порядковый номер. То есть шаг, это цифра 3. Нет, имеется в виду повернуться. Ну, повернуться для простоты, ну, то есть не усложняется. А потом надо все гораздо более сложные модели. Но сейчас вот 5 пунктов. Это простенько. Вот раз, два, три, четыре, пять. Из какого-то стартового положения. А взять это или все-таки там несколько? Ну, не усложняйте, говорю еще раз. Сделай так, чтобы там было 5 понятных простых шагов, которые вербально как-то описываются. А шаг вперед, шаг вперед, раз. Если тебе надо, что если не хватает цифр, будь разным. Если хватает цифр, то поворот, плюс шаг вперед. Усложняйте программирование. Пока пишем. Написали? Отлично. Теперь перенумеруйте то, что вы вот эти этапы в случайном порядке. Перенумеруйте у себя рядом. То есть номер один может быть другим каким-то и так далее. Перенумеруйте их в случайном порядке. Объединяйтесь в пары и, соответственно, ваш партнер. Говорите вашему партнеру, с какой точки вы начинаете и в какой точке заканчиваете. Да, то есть, что, вот где вы стартуете. То есть, я бы сказал, что я сижу на стуле, надо переложить маркер отсюда сюда. И ваш партнер разгадывает вашу программу. То есть, он тестирует, называет цифры, а вы делаете или не делаете, если это невозможно, все то, что у вас написано. Понятно? Вы называете начальные условия и конечные условия. Партнер называет эти цифры, которые уже у вас перенумерованы в случайном порядке. Он не знает, в каком порядке нужно делать правильно. Его задача подобрать такую последовательность команд, которая приведет вас с начальной точки к конечной. То есть они же у меня в порядке. Перенумерованы. Не писать их, надо на другой листок. Случайно порядок, да? Перенумеруйте. Случайно порядок. 1, 2, 3, 4, 5. Скажем, 3, 2, 4, 5. 1, 5. Циферки еще не поставить. Да, циферки еще. Еще один набор циферок рядом в случайном порядке. Вы же понятно. Он их видеть-то не будет. Потому что они твои. Ты не будешь их ему показывать. Понятно? Хорошо. Объединитесь с тем, кому понятно, и делайте. Настой процент. Все. Сначала конец и все.